В стремлении увидеть новое с готовностью миришься с разнообразными ограничениями и запретами, которые кажутся со стороны достаточно несущественными. Кроме того, начисто забываешь об одном важнейшем факторе. Ты постоянно несешь с собой скрытый, но увесистый багаж собственной культуры. Именно он используется как инструмент оценок и сравнений. Лу ярко засветился. Чтобы по-настоящему почувствовать это, нужно отправиться туда обычным, ограниченным в средствах туристам, наравне со всеми переживающим то обыденное историческое событие, которое мы называем приливом. Я засветился в ответ. Прекрасно, я отлично воспринял. И тогда ты сможешь пережить это по-настоящему, продолжил он. Отключи общение с этим местом, пока не пройдет прилив. Немного обучения в привычной для человека форме, но без полного уничтожения посыла. Я широко раскрылся. Я готов. С чего начнем? Я останусь здесь. Буду твоим якорем. Чтобы вернуться, тебе достаточно настроиться на мою метку. Прилив. Я завибрировал. Прилив. И вытянулся. Клик. Я в городе. Во всяком случае, это похоже на город. Во всех направлениях видны довольно однообразные здания. Не выше 3-4-этажного дома. В них нет ничего необычного, ничего, что привлекает взгляд. В сооружениях есть отверстия. Я воспринимаю их как окна и двери. Улицы, то есть пространство между зданиями, непривычно широки. На них только люди, существа, которых я воспринимаю похожими на себя. Точнее, на того себя, какой я сейчас. Нет машин. Вообще никаких средств передвижения. Не видно ни столбов, ни электропроводов, ни мелких улочек. Светло, как днем, но я не вижу в небе солнца. Бреду по городу, смешавшись с толпой. Окружающие смотрят на меня, но не реагируют. Словно чувствуют чужака. С каждым шагом мне становится легче, а люди вокруг все больше кажутся похожими на обычных людей. Все местные жители выглядят довольно озабоченными и замкнутыми, словно заняты важными делами, не позволяющими отвлекаться на глупости. Если они и пользуются языком жестов, то я его не воспринимаю, зато замечаю кое-что другое. Мне не удается различать мужчин и женщин. Это довольно непривычно. Я решаю, что здесь такой разницы просто не существует.